Глава 443. Сердце в пятки ушло. «Средняя ступень зарождения души», — подумал Манхао, прищурившись. Среди практиков, с которыми ему доводилось сражаться, наибольшая культивация была у эксцентрика Литяня. Но даже он находился всего лишь на пике начальной ступени зарождения души. Между средней и начальной ступенью пролегала пропасть намного глубже, чем между ступенями на стадии создания ядра или возведения основания. Манхао имел два тотема и носил кровавую маску. С ними он мог сразить практика начальной ступени зарождения души, но битва с экспертом средней ступени зарождения души – это совершенно другое дело. Но решив атаковать Джао Юлань, он мысленно был готов столкнуться с верховным жрецом подразделения паука. Отступив, он молниеносно выполнил магический пас двумя руками и выставил их перед собой. «Безглазая гусеница!» – холодно произнес он. Окружавший его шёлк безглазой гусеницы тотчас разошёлся в стороны, и перед Манхао возникла сама безглазая гусеница. Она ярко вспыхнула и помчалась к верховному жрецу, после чего начала опутывать его шёлком, стягивая всё крепче и крепче. «Ты прав». «Я не могу одолеть человека на средней ступени зарождения души», — спокойно пояснил Манхао. «Но это не значит, что я не могу просто связать тебя!» Верховный жрец нахмурился и приготовился использовать скачок, но Манхао оказался быстрее. «Восьмой заговор заклинания демонов!» — воскликнул он. Демонический ци с рокотом разлился во все стороны, а потом устремился к верховному жрецу. Он тут же переменился в лице. Да, он мог без особого труда снять с себя эффект восьмого заговора заклинания демонов, но безглазой гусеницы хватило этой небольшой заминки, чтобы опутать его несколькими слоями шёлка. Довольно быстро его с ног до головы укутал шёлк. С грохотом верховный жрец начал использовать божественные способности, но безглазая гусеница обладала невероятным могуществом, вдобавок её шёлк был неразрушим. Слой шёлка становился всё толще, полностью скрыв верховного жреца. Манхао закашлялся кровью. Откат за использование восьмого заговора заклинания демонов против человека с более высокой культивацией, чем у него. Не обращая на кровавый кашель внимания, он промчался мимо жреца. 9 старейшин стадии зарождения души только приближались, однако его целью была Джао Юлань. Спокойная маска на лице девушки наконец дала трещину, и она тяжело задышала. Когда Манхао оказался совсем близко, она наконец двинулась с места и рванула вперёд, при этом продолжая держать цветок над головой, чтобы тот продолжал испускать силу своего цветения. Она отлично понимала, что не может позволить сиянию погаснуть, иначе она поставит себя и своих людей в смертельную опасность. Ей требуется продержаться всего несколько вдохов. Когда их догонят старейшины стадии зарождения души, она окажется в безопасности. Не останавливаясь, она начала произносить слова причудливого заклинания. Из-за него воздух перед ней начал искажаться, а потом пошёл рябью, которая начала распространяться во все стороны. Эта рябь создала около дюжины практически неотличимых от девушки образов. Манхао холодно хмыкнул. Не сбавляя ходу, он поднял правую руку. Татуировка с атрибутом металла на его груди засияла золотым светом, сделав его руку полностью золотой. Он указал рукой на рябь и послал в неё золотую волю, окрасив её в золотой цвет. Золотое сияние быстро достигло дюжины убегающих копий Джао Юлани. Каждый раз, как золото настигало одно из них, копия трескалась и разбивалась на куски. В мгновение ока никого не осталось. Рябивший воздух лопнул словно мыльный пузырь, явив изумлённую и кашляющую кровью Джао Юлань. Во вспышке света Манхао рванул в её сторону. До Джао Юлани ему оставалось всего 10 метров. Ещё никогда она не чувствовала настолько близко холодное дыхание смерти. Её лицо было белее мела, а губы дрожали. Девушку окутало белое свечение, которое начало формировать вокруг неё защитный барьер. Манхао с холодной усмешкой ещё раз замахнулся и нанёс удар. С громким взрывом белый барьер разбился вдребезги. Его фрагменты отлетели к Джао Юлань, оставив на её теле несколько кровавых порезов. После уничтожения барьера изо рта Джао Юлани брызнула кровь, но она продолжала держать экзотический цветок внутренних демонов. Видя приближение Манхао, она свободной рукой выполнила магический пас. Её фениксовые глаза кровожадно сверкнули, когда тотемная татуировка белого паука у неё на лбу засияла белым светом. Из сияния появился паук, который с пронзительным шипением превратился в бушующий ветер. Манхао задрожал, чувствуя, как этот чудовищный ветер пытается вырвать душу из его тела, но ему хватило всего мгновения, чтобы подавить это чувство. Человека, способного подавить запредельную лилию, не мог повредить жалкий ветер уничтожения души. И если бы Манхао не приходилось все это время справляться с запредельной лилией, или ветер создал бы человек с более высокой культивацией, тогда ему пришлось бы худо. Ветер бы поглотил его душу, оставив лишь пустую оболочку. Но благодаря стечению сразу нескольких обстоятельств, божественная способность святой дочери подразделения паука не смогла остановить Манхао. Взмахом рукава он призвал древесную тотемную силу. Зеленое свечение столкнулось с белым пауком. Паук зашипел и в луче белого света вернулся в лоб Джао Юлани. Как и в прошлый раз, Джао Юлань закашлялась кровью. Впервые с начала сражения в ее глазах мелькнуло отчаяние. Правда, оно исчезло так же быстро, как и появилось. Она прикусила язык и сплюнула шарик крови, который обладал резким металлическим запахом. Джао Юлань внезапно постарела. Она вяло проводила глазами исчезающую в небе кровавую ауру. Манхао нутром почувствовал грозящую ему смертельную опасность. Позади 9 старейшин стадии зарождения души с криками начали перемещаться к нему, но тут они резко остановились, чем порядком удивили Манхао. В этот момент с неба, где со святым пауком сражались тотемные священные предки, послышался рев. Гигантская черная тень внезапно метнулась с неба в сторону Манхао. Если приглядеться, то становилось понятно, что это была паучья лапа. Двигалась она самопомрачительной скоростью. Манхао почувствовал, как задрожала земля и как аура смерти заполнила все в радиусе 1,5 километра. Именно в этот момент Джао Юлань решила попробовать сбежать. Благодаря выплюнутой крови ее скорость резко возросла. С такой скоростью она могла в мгновение ока избежать надвигающейся сверху опасности. Ее тело превратилось в размытое пятно, словно некая невидимая сила начала его растягивать. Перед Манхао встал выбор: оставить погоню и уклониться от чудовищной атаки Святого Паука или продолжить пытаться убить девушку. Времени на раздумья практически не было, глаза Манхао холодно сверкнули, и он помчался вперед. Выбросив руку перед собой, он схватил Джао Юлань за ее изящное запястье руки, в которой она держала экзотический цветок внутренних демонов. Ее гладкая и тонкая рука была холодна, как лед. Это удивило Манхао, но его глаза все равно пылали жаждой убийства. «А ну иди сюда!» — крикнул он. Он резко потянул на себя, при этом послав в руку силу для подавления и уничтожения культивации. В небе, казалось, начали собираться тучи, в то время как паучья лапа летела вниз, подобно гигантской косе. Она двигалась настолько быстро, что создавалось впечатление, будто она могла разрезать воздух. Джао Юлань ошеломленно посмотрела назад, но в этой критической ситуации ее глаза сверкнули несгибаемой решимостью. Она резко вскинула руку над головой, в которой тотчас возник летающий меч. Джао Юлань отлично понимала, что значительно уступала Манхао по силе, поэтому она направила меч не в него, а в собственную руку, за которую он ее держал. Рука уже онемела из-за чудовищной, грозящей самому ее естеству силы. Меч рубанул вниз, брызнула кровь. Ощутив в себе истребляющую силу Манхао, Джао Юлань приняла непростое решение отрубить себе правую руку. А потом она резко рванула вперед на огромной скорости. Оторвавшись на 1,5 километра, она зашлась чудовищным приступом кровавого кашля. Ее лицо побелело, кровь и плоть на обрубке затянулись, превратившись в культю. Аура и культивация девушки ослабели, это ранение стало самым серьезным в ее жизни. Но ей удалось чудом избежать смерти. Волосы Джао Юлани растрепались, выглядела она в целом довольно плачевно. Ее красивое лицо перекосило гримаса боли настолько сильной, что она находилась на грани потери сознания. Дрожа, она подняла голову и посмотрела на Манхао. «Я отомщу! Так и знай!» 9 старейшин стадии зарождения души переместились к ней, намереваясь прикрыть ее отход. Каждый из них буравил Манхао испепеляющим взглядом, глаза Манхао заблестели. Он уже понял, что упустил шанс убить её, её решимость произвела на него глубокое впечатление. В мире культивации ему довелось повидать не так уж и много людей, кто бы проявил такую твердость и решимость в этой ситуации. Малейшее колебание или заминка стоили бы ей жизни. Манхао прищурился, а потом взмахом руки приманил к себе отрубленную руку Джао Юлани. Она явно занимала высокое положение в племени 5 ядов. Возможно, изучение руки продвинет его исследование тотемной силы. Теперь, когда между ними возникла непримиримая вражда, Манхау точно придется найти способ, как убить не только ее, но и истребить все ее племя. В мире культивации сильный пожирал слабого. В сражении против неба и земли, установлении своего господства над всем сущим, мягкосердечию нет места. Помимо руки, Манхао подобрал еще и шкатулку с экзотическим цветком внутренних демонов. Он сразу же закрыл крышку, чем погасил сияние цветка. Он без колебаний убрал разрушительное сокровище в свою бездонную сумку. Ему нечасто попадали в руки настолько ценные находки. Будучи грандмастером Дао-алхимии, Манхао мог почерпнуть немало знаний из этого цветка. Возможно, из него даже можно будет изготовить целебную пилюлю, которая сохранит разрушительные свойства цветка. Поэтому он просто не мог упустить такую возможность. Манхао поднял глаза на гигантскую черную тень, несущуюся к нему, одновременно с этим указав рукой на связанного верховного жреца. Шёлк безглазой гусеницы растаял, оставив парить в воздухе ошеломленного верховного жреца. Он перепробовал все известные ему методы, но так и не смог оставить на шелке даже царапину. Шелк закружился вокруг Манхао, окутывая его плотным покровом. Со сложенными за спиной руками он просто стоял на месте, ожидая удара черной тени. Он взмахнул рукавом и холодно посмотрел вверх. «Моя безглазая гусеница может выстоять против молнии треволнения. Неважно, насколько глубока культивация вашего демона-паука, вы действительно думаете, что он может сравниться с молнией треволнения?»